Через час серебрянские, утром томившиеся в тюрьме за измену родине в ожидании лагеря и расстрела, знали систему разведывательных сетей НКВД в Центральной и Западной Европе, в самых общих чертах, положение с иностранной резидентурой в военной разведке. Павел, что касается старых агентов, у меня большие сомнения относительно Триппера и Гуревича. Оба евреи, плотно завязанные на Коминтерн, то есть под двойным прицелом гестапо. Предлагаю начать с немцев, легализованных задолго до войны, с тех, с которыми связь утеряна не по их вине. Агенты Брейтенбах и Парис. Судоплатов распечатал пачку Беломора. О Брейтенбахе я думал, очень ценный источник был. Все, кто находился с ним на связи, или пропали, подозреваю, арестованы гестапо, или уже здесь. Серебрянский пожал плечами. То есть, он скомпрометирован? Павел, а не кажется ли вам, что кто-то из связанных испугался арестов в Москве и сбежал? Совсем не обязательно, что Брейтенбах – изменник. Принято. Доложу Фитину, что нужно заслать человека к Брейтенбаху. А Парис, кто это? Выслушав краткую историю еще одного внедренного в СС агента, Судоплатов присвистнул. Он – хороший мальчик, поддакнула Полина. Такой хороший, что завалил нашего, уехал в Германию без санкций начальства, избежал провала, когда его мог выдать перебежчик. Изменника тоже прикончил. Странный кадр. Впрочем, выбор невелик. Пробуем выйти на него тоже. Обсуждение затянулось до вечера, когда к Судоплатову заглянула Итингон. Увидев бывшего начальника и товарища по секретным операциям, взволновался до глубины души. Обнялись. Вспомнили расстрелянных, Шапира, Шпигельгласа, Трелиссера. Эйтингтон заметил. Представь, я даже не сидел. За ликвидацию Троцкого мне знакомство с Тухачевским простили. Не простили, вставил Судоплатов. Предпочитают не вспоминать. До времени, пока нет нужды. На столе появилась водка. Выпили, помянули тех, кому не довелось дожить до этих дней. Когда бутылка опустела более чем наполовину, в прихожей раздался звонок. Кто бы это еще? Пробормотал хозяин квартиры. Он приблизился к глазку, от двери энергично махнул рукой жене. Быстро в свою комнату. Она схватила лишнюю посуду, Эйтингтон помог. Когда Меркулов ввалился в столовую на правах соседа и большого начальника, которому немыслимо в чем-либо отказать, там остался только один гость. Заместитель наркома увидел водку. «Отдыхаем, на троих, присоединитесь», Всеволод Николаевич предложил ему стул Судоплатов. «Присаживайтесь». «Да ладно тебе, враг топчет нашу землю, а ты пьянствуешь». Меркулов сам был теплым, но это его не смущало. «Да, Павел, завтра совещание у наркома, тебя носило где-то весь день. Будут вопросы по линии ГБ», Кабулов докладывает. «Если товарищ Берия спросит, ну, ты понимаешь, не подведу. Товарищ Фитин в курсе моих мероприятий и передвижений». «Хорошо, да, Павел, эти изменники, что были в Лефортово, смотри, головой за них ответишь, если к немцам перебегут». «Понял, глаз не спущу». «Ну-ну, гляди». Меркулов удалился. Проводив его, Судоплатов устало потер виски. Серебрянские рискнули вернуться, только когда неверные шаги чекиста стихли на лестнице. «Теперь понятно, почему я не привел вас к себе в кабинет. Встреча с Абакумовым и Кабуловым не входит в наши планы», согласился Серебрянский. «Чувствую, твоей квартире суждено стать новым штабом СГОН». Спустя неделю пришла радиограмма. Брейтенбах трудится на прежней должности, Париса в Берлине нет, местонахождение его неизвестно. Через союзников удалось аккуратно узнать о судьбе британской группы, с которой Парис разыгрывал комбинацию в интересах СД. Она полностью разгромлена, агенты арестованы гестаповцами. Кому теперь служит этот молодой человек? Глава 33. Котя, грязь, жара, мириады мух. Как бы ни пытались навести порядок новые власти, там, где протопала стотысячная армия, всегда остаются горы отходов. Спасибо хоть, что убрали человеческие и конские трупы. Впрочем, когда вермахту на смену приходит СС, трупов непременно прибавляется. Но не хаотично, как во время боев, а по-немецки планово, в тщательно рассчитанном количестве. Только что закончилось совещание при начальнике тыла группы армии «Юг». Нас в очередной раз просветили относительно важности очистки новых территорий рейха от коммунистов-комиссаров, евреев и цыган. Отмечаю заметный прогресс. Большевики и евреи не отождествляются. Начальство прозрело, что среди членов ВКПб и советской верхушки полно представителей иных национальностей. Аллендорфа не нужно агитировать, он сам кого хочешь убедит, насколько жизненно важна для Германии миссия Einsatzkommando в философской перспективе развития тысячелетнего рейха. Но, вопреки очередному прогнозу графа, меня кинули не к бывшему шефу, а к Отто Рашу. Бригадефюрер предпочитает обсуждать вопросы сугубо практические, пока наше авто пробирается по пыльной дороге мимо длинных колонн 6-й армии. Восточный фронт требует пополнений. Мундир уже не серого, какого-то рыжего цвета, как и форма шагающей пехоты. Едем с опущенным верхом, перекрикивая рокот мотора. Вы встречались в Польше с Йозефом Мейзингером? Конечно, герр бригадефюрер. Кратко рассказываю про фотосессию. С заднего сиденья Штвера вижу только затылок генерала с первыми иголками седины. Он предпочитает переднее сиденье. Судя по тону, морщится. Мейзингер – это пример того, как мы не должны поступать. Его Einsatzgruppe вышла за пределы разумного. Зачем было уничтожать столько Volksdeutsche и поляков, не ограничиваясь евреями, никто объяснить не в состоянии. Утешил. Стало быть, Einsatzgruppe Russia пришла исключительно с мирными целями. В круг нашего внимания попадут лишь источники реальной угрозы рейху, евреи и коммунистические активисты. Поверьте, их здесь чрезвычайно много. Хватит, чтобы затмить подвиги Мейзингера. Что характерно, окончательное решение еврейского вопроса записано в задачах Einsatzgruppe далеко не в первой строчке. Мы должны навести порядок на присоединенных территориях с генеральной целью экономического покорения завоеванного восточного пространства. Но почему-то всех моих знакомых руководителей Einsatzpodразделений плющит от желания истребить евреев. Явно ожидают, что именно эти заслуги будут оценены при продвижении по службе. Первую жатву собирают зондеркоманды. Им доверено действовать непосредственно за наступающими частями вермахта. А Einsatzkommando придут на смену, подчищать. Мы катимся к Луцку, где приступила к исправлению зондеркоманда 4А. Раш желает лично инспектировать ее действия. Вдруг подчиненные не дорабатывают. Отто Раш вечно недоволен своими людьми, мной в частности. На удивление спокойно отнесся к моему шоферу и денщику в одном лице, темноголовому крепышу Ефрейтору, который выдернут из армейской разведки специально для меня. В Einsatzgruppe далеко не все эсэсовцы. Водители, связисты, техники и прочий вспомогательный персонал набраны из вермахта. Наверное, Раш отдает должное, с какой лихостью Ефрейтор Майер объезжает дорожные заторы. Собственного шофера бригадефюрер изгнал за неумелость. В Луцке мы подруливаем к особняку приличного вида, облюбованному СД. Дальше начинается жидивщина. Там сплошные халупы и чесночный аромат над крышами. Раш прямо у подъезда снимает стружку со штандартенфюрера Блобиля, начальника зондеров, а я лениво наблюдаю за вознёй Майера, тут же поднявшего капот Штвера. Обо мне бы так заботился, как о вездеходе. Герр Гауптштурмфюрер, позвольте спросить, мы с вами раньше не встречались? Наконец-то, третий день мне прислуживает, поглядывает с вопросом в глазенках. Но только сейчас решился. Нет. А если имеете какие-то догадки или предположения, оставьте их при себе, Ефрейтор. Слушаюсь. Но. Что но? Вам непонятен приказ? Понятен, герр Гауптштурмфюрер. Он оставляет в покое движок и вытирает ладони ветошью. Никаких вопросов. Только я служил в Абвер-2. Хорошо служил. Надеялся, что заметит. Одного из наших перевели к Скорцени, обещал из-за меня словечко замолвить. Здесь же... Только шофер и денщик. Война кончится, я так и останусь простым ефрейтором. А кем вы хотите быть, Гюнтер? Офицером, или в СС вступить? Он мнется. Ну, не денщиком точно. Я же не только машину водить могу. Стрелять, взрывать, драться. Знаю, в Абвер-2 бездари не держат. Но и мне нужен непростой водитель. Такой, чтоб спину прикрыл. А я помогу, если справишься. Желаешь офицерской школы СС? Не исключено, со временем. Что у тебя с чистотой крови, без изъянов, но доказать свою родословную лет за 200 не могу, это у вас, у дворян, у простых кровь не хуже, если твоя бабка не переспала с евреем, моя, никак невозможно, герр Гауптштурмфюрер, он отрицательно взмахивает грязной пятерней, потом рассказывает слезную историю, его отец, чистокровный судетский немец, всегда недолюбливал евреев, семья никогда не имела с ними дела. Хватило ума ему в 20-х взять ссуду у ростовщика иудея. Разорились, отец наложил на себя руки, мать заболела и умерла сгоря, братья разбрелись по свету, Гюнтер Майер промышлял обыкновенным грабежом, а затем предложил свои услуги Абверу, мечтая отомстить евреям сполна. Удалось? Нет еще. Были всякие операции. Виноват, не имею права рассказывать. Разок лупили пьесатых, еще до хрустальной ночи. И во время нее, тоже. В ночь на 10 ноября 1938 года у меня нашлось более ответственное задание, и я не крушил витрины магазинов, когда битое стекло в свете уличных фонарей мерцало осколками, как хрусталь. Майер, если о чем и жалеет, так лишь о том, что ночь была коротка. Но сейчас хрустальная тьма опустилась на Украину, и не до утра, надолго. Тогда приглашение в Эйнзацкоманду, просто ваша судьба, ефрейтор. Да, герр Гауптшурмфюрер, охотно соглашается Майер, которого раза три чуть не назвал по старой привычке дюбелем. Хорошо, что с вами. Как говорил один мой товарищ в Абверштилле, я однажды проиграл на учениях, потому что не был вместе с ним. Предпочитаю быть в хорошей команде. Не желаете чего-нибудь, пока герр Раш занят? При всех своих достоинствах Майер обычно замкнутый, сегодня чересчур болтлив, и не понимает намеков, что бывшего соученика по Абверовской школе узнавать не следует. Когда-то мы были с ним равные, и это сказывается, хоть он вытягивается в струнку, если бросаю на него гневный взор. Денщик из него весьма посредственный, надеюсь, стрелять не разучился. За время наших откровений бригадефюрер, наконец, заканчивает взбучку Блабелю. Вернувшись к машине, пытается смахнуть пыль с сапог, под рыже-серым налетом блестит зеркальная чернота. С раздражением бросает это дело. Отто Раш невысокого роста и плебейской внешности, как и большинство истинных арийцев. Длинных и плечистых белокурых бестий намного меньше. Лени Рифеншталь, когда снимала документальные ролики про армию, еще до Польши, всегда ругалась, что трудно собрать образцово-показательную роту. Раш лысоват, лоб расширил свои владения на верхнюю часть черепа, оттеснив линию фронта к макушке. Худой, но очень потливый, Раш после каждого гневного взрыва обтирает лысину платком, от жира и пыли его платок напоминает моторную ветошь Майера. Вот дерьмо, костерит он Блабеля, даже не занимался толком евреями, хоронил местных, что расстреляли большевики, делаю над собой усилие. Все же я на службе и должен ежедневно доказывать, что не зря таскаю форму СС, хотя бы подбрасывая людоедские идеи. Повторим, как во Львове, герр-бригадефюрер, где евреев заставили вытаскивать трупы зэков, перебитых отрядом НКВД. Дуболом Блабелю пустил время, да и пехотная часть. Словом, устроили цирк, торжественно похоронили эту сволочь, объявили, что комиссары уничтожили цвет украинской интеллигенции. Но местные в результате проклинали большевиков и русских, а не евреев. Западные украинцы. Насмотрелся на них еще в Абвере. После 39-го считают Красную армию оккупантами, вермахт – освободителями. Большинство уже въехало, что у нас нет белых крыльев, но терпит, закрывают глаза, делают вид, что так и надо, что все временно. Ради будущего, Украины для украинцев, евреи, поляки и русские отправятся удобрять землю, здесь отряды СД постараются и совета у местных не спросит. Но что потом гарные хлопцы собираются делать с арийскими союзниками? Те мало того, что никуда уходить не собираются, так сами кого угодно укатают, и немедленно отправят в расход любого, кто против новой власти, будь он трижды украинец. Встряхиваюсь. Здравствуй, шизофрения с раздвоением личности. Здесь, под Луцком, за трое суток сгорели тысячи советских танков, два дня назад захвачен Минск, и комсомолец Теодор готов ломать пальцы от ужаса. Опустивший во мне корни Вальдемар фон Валленштайн упивается непобедимостью германской армии. Укатают. Только в одном моей ипостаси, советская и немецкая, едины полностью, в ненависти к СС вообще и к СД в частности. Легок на помине, под наши очи заявляется глава местной украинской милиции, морда круглая, красная, блестящая, второй подбородок трясется поверх ворота, мешая украинские слова, мне понятные, с малопонятными для него немецкими, рапортует, что нехристи в вульке собраны, смотрит заискивающе, а в уголках глаз читаю, как вы мне все дороги, разобрались с большевиками, ну и спасибо, не задерживайтесь. Увы, пыльные колонны топают на восток именно ради того, чтоб немецкий эрдунг воцарился здесь навсегда. Подошедший Блабель качает головой. Осмелюсь заметить, герр-бригадефюрер, вряд ли стоит воспитывать в местных дикарях привычку баловаться оружием. Их задача – общий порядок поддерживать. Судите, казнить имеем право только мы, истинные хозяева. Да, начинайте, штандартенфюрер. Мы снова трясемся на штабере. Вторым тарахтит гономак начальника зондеркоманды. Милиционер, вряд ли разобравший слово «дикарь», заполз на заднее сиденье, за Майером, и показывает дорогу. Мы едем на север, к монастырю Бернардинок, поврежденному взрывами, оттуда поворачиваем направо, в скопление убогих халуп. На узкой улочке вездеход едва протискивается, чуть не задевая стены длинных одноэтажных бараков. Вот он, Штетл-Вулька, жидивский квартал. Глядите, господа, как здесь все грязно, уродливо, криво. С вашей помощью мы очистим Луцк. Что он бормочет? Спрашивает Раш, и Дюбель переводит. Ему, уроженцу славянской страны, легко даются восточные языки. Вранье сквозит даже через перевод. Столетиями украинцы жили рядом с евреями и как-то уживались, поэтому не верю энтузиазму местных исправителей. А еще усмехаюсь наивности пассажира. Снова мы, а немцы, как бы сторонняя помощь. Абориген не желает понять, что украинцы для рейха рассматриваются только в качестве дешевой рабочей силы. Никто не делает секрета, вермахт пришел завоевывать, а не освобождать. В лоб милиционера не пробивается ужасная в своей простоте мысль. Все восточные славяне – расходный материал в избыточном количестве. Знакомый с аналитикой рейха, я понимаю, что брезгливое отношение к покоренным народам произрастает от самоуверенности. Если только Советский Союз выстоит месяца три, не развалится, как Франция, от первого удара, немцам придется сложнее. Германия попадет в ловушку Древнего Рима, когда коренных римлян остро не хватало для легионов, и в армию гребли рекрутов с оккупированных территорий, менее лояльных к императору. Итог известен. Сейчас будущие призывники вермахта озлобляются от унизительного отношения. Мы проезжаем Штетл насквозь, улочки его безлюдны. Кого не похватали местные активисты, тот или сбежал, или сидит в заперти и носа не кажет. На восточной окраине Луцка притормаживаем. Два десятка зандеров и столько же милиционеров с винтовками окружили группу людей, плотно сбившихся в кучу. Приглядываюсь. Да, лица в основном семитские. Почему с вещами? Вопрошает Раш. Так это сказали им, что в Киев увозит. Майер переводит. Бригадефюрер впадает в обычное раздражение и снова трет грязной тряпкой лоб до темечка. Знаю это жулье. Им бы только наложить лапы на барахло. Ценности реквизировать в доход рейха. Сколько здесь евреев? Сотня? Три сотни, герр-генерал. Лопочет наш спутник, уловивший конец тирады. Дюжина в лесу, ямы копают. Сплошной идиотизм. Гауптштурмфюрер. Срочно передайте Блобелю, чтоб без мародерства. Все ценные изъятия описать, быстро. Полдень уже, а ничего не сделано. Рысью несусь передавать приказ. Скоро звучит команда, евреи выстраиваются в неровную колонну и бредут на восток, в Киев, так сказать. На пути виднеется сосновый лесок. Ужасно не хочется возвращаться в Штвер, слушать брюзжание начальства. Делаю вид, что инспектирую охрану колонны и топаю со штуцманами на расстоянии крика бригадефюрера. Евреи бредут молча, в основном мужчины среднего возраста. С одной стороны, Блобель прав, первыми уничтожая самых крепких, способных постоять за себя, если отбросить их национальную покорность судьбе. С другой стороны, получен циркуляр задействовать еврейскую рабочую силу на благо рейха, пока населенные пункты не будут исправлены до последнего иудея. Женщины, старики и дети особого интереса не представляют. Но есть и целые семьи, бабы ведут за руку деток, а с края дороги из поля на колонну глазеют украинцы. Разница во внешнем виде разительная, не спутаешь. Евреи пейсатые, бородатые, в ермолках или черных шляпах, в жару совершенно неуместных, женщины в темных платках. Вся чернота, правда, припорошена пылью. На украинцах непременно что-то светлое или даже яркое, пусть выгоревшие и выленившие. Такой вот цветовой контраст, и на его фоне особенно ярко полыхнул красный головной платок среди еврейской мрачной тучи. Девочка лет 7-8 на вид, с русой головкой, обернутой в кумачевую косынку, не иначе из декора красного уголка после бегства большевиков, шагает в толпе и испуганно оглядывается вокруг. На запачканной рожице дорожки слез. Вдруг, встретившись со мной глазами, бежит из строя, не обращая внимания на окрик шуцмана и клацанье затвора. Зачем она выбрала именно меня? Зачем подбежала и вцепилась в мои пальцы? Дядька-солдат, я мамку потеряла. В гостях были у тети Сары. Нас солдаты повели. Где моя мама и тата? Стою фонарным столбом. Потом беспомощно оборачиваюсь к Штверу, где засел бригадефюрер, утром вещавший, что нельзя обижать лояльных туземцев по примеру Мейзингера. Он занят более важными делами, чем судьба отдельно взятой унтерминши. Ко мне подскакивает дородная дама с засохшей семечной шелухой на нижней губе. «Пан офицер, це ж не жидовка, це, Катя, вона, наша, мутер, признаваться в понимании украинского мне нежелательно. Не, не мама, суситка я, Катя, девчонка, підемо до мамы. Она хватает девочку за руку и тащит за собой. Зандер вскидывает винтовку, но я ему делаю знак. Не нужно, все в порядке. Хоть одну живую душу спас. Возвращаюсь к машине, коротко пересказываю генералу причину инцидента. Он кивает и углубляется в бумаги на пару с Блобелем. Это занимает не более минуты. Бригадифюрер считает, что нам не обязательно наблюдать апофеоз исправления, можно ехать. А грехи в организации процесса очевидны уже сейчас. Я последний раз оборачиваюсь к колонне живых мертвецов и заношу ногу, чтобы вскарабкаться на сиденье Штрера, и опускаю ногу на землю. Что-то происходит между Катей и ее спасительницей. Слов не разберу, но девочка не желает с ней идти. Вырывается, пытается бежать ко мне. Девочку грубо, точно шелудивого котенка, ловит унтер из зондеркомана и швыряет в еврейскую толпу. Катя ревет, ее обнимает и успокаивает пожилая еврейка. Кумачевый платок теряется среди черно-серых фигур. Успеваю сделать только шаг, локоть сжимают сильные пальцы. Не нужно, Герргауптштурмфюрер. На нас смотрит. Если броситесь выручать ее, это наверняка отметит. И занесут в секретную часть личного дела. Проклятие. Чувствую, что вспотел не хуже Раша. Майер прав. Пусть он 100 раз нарушил субординацию, но уберег меня от потери лица. Ценой одной детской жизни. На окраине Вульки мечется тетка в красном платке из такой же кумачевой ткани. Наскакивает на милиционера. Куда увели евреев? Тот неопределенно машет в сторону лесочка. Баба Стримглав несется к соснам, смешно подбрасывая ноги в коротких черных сапожках. Где ж ты, такая резвая, была 2 часа назад? Успела она туда или не успела, не знаю. Очевидно, нет. Скоро из лесу доносятся трели пулеметов. Их сменяют отдельные хлопки выстрелов, зондеры добивают подранков. Потом пустят в расход евреев, что засыпали общую могилу, тех, в свою очередь, закопают милиционеры. Бардак. Целый день, но ликвидировано всего 300. В одном Луцке их десятки тысяч, а нужно отработать миллионы. Местные саботируют наши приказы. Разоряется Раш. Придется создавать гетто, где содержать евреев до окончательного исправления. Шеф мыслит глобальными категориями, а перед моим внутренним взором стоит чумазое детское лицо с конопушками и 2 дорожками слез. Дядька-солдат, я мамку потеряла. Глава 34. Ситуация изменилась. 41-й год приближался к концу. К зиме Элин постепенно свыклась с униженным положением. Город Магдебург, примерно в 100 миль к западу от Берлина, был почти не тронут войной. Сюда на правах домашней прислуги родовитую англичанку определила гестапо. Мелкий рыжий эсэсовец, что занимался допросами и отправкой в ссылку, прямо намекнул, он в курсе ее интрижки с Валленштайном и не прочь заменить его, пока гауптштурмфюрер в длительной командировке. На отказ не обиделся и расхохотался. Еще больше ценю Вальдемара. Везунчик, если женщина, которую он предал, арестовал и отдал на съедение гестапо, хранит ему верность и ждет. Тем самым Фишер подложил фон Валленштайну мину замедленного действия. Нет сомнения, вернувшись с Восточного фронта, тот наверняка хоть раз навестит узницу и отгребет полные штаны благодарности. С первой недели и раз в месяц молодая леди получала денежный перевод в 200 марок. От кого, неизвестно. Продуктовые и вещевые карточки ей выдавал местный литер, на него же было возложено наблюдение. Поэтому Элин не отягощала существование Хельмута и Зельды Киллер, она была скорее квартиранткой, чем домработницей. Привлечь ее к помощи по хозяйству было столь же проблематично, как заставить арабского скакуна тащить плуг. Омрачали жизнь тяжкие дни, когда глава семейства перебирал шнапса. Он потерял ногу во время боя над Ламаншем и начинал дико орать на Элин. Впрочем, куда больше он злился не на истребительное командование РАФ, чей неизвестный пилот прошил его Юнкерс, а на бюрократов из Люфтваффе. Сволочи, дерьмо собачье. Поток проклятий прерывался только для очередного глотка. Вот англичане. Они кто? Трусы островные. Но у них бадер летает. На истребителе. Без обеих ног. А я? Почему я должен сидеть дома, на инвалидной пенсии? Бадера сбили, он в нашем плену. Однажды пробовала урезонить его Зельда и едва увернулась от метко брошенного костыля. Надо признать, в Элин никогда не летели тяжелые предметы. Одноногий не считал ее годной для таких забав. И ни разу не приставал, не заигрывал, даже если супруга надолго уходила из дому. Англичанка представлялась бывшему штурману-получеловеком, потому что у Зельды мяса раза в два больше и выпирает оно где надо. У приживалки едва намечено, как у школьницы. Тьфу. Любителю объемных прелестей было неважно, что очертания супруги слишком напоминают геометрические фигуры угловатых форм. Единственное, что Элин делала полезного, так это ухаживала за садом, за цветами на клумбах. У нее на садовничество хватало сил, благо кусок земли вокруг двухэтажного домика киллеров на краю города был невелик. Однажды, когда сгребла последние сухие ветки, то обнаружила, что и эта работа закончилась до весны. Все общение сведется к выслушиванию брюзжания инвалида и кудахтанью его супруги под аккомпанемент берлинского радио. Быть может, на Рождество приедут сыновья. Младшего шлифует Гитлерюгенд, старший в училище Панцерваффе. На фоне убийственно однообразных будней это настоящее событие. Девушка как мантру повторяла про себя, что ее положение несравнимо лучше, чем в концлагере. Гестапо не выпускало ее из виду. Регулярно она навещала кабинет местного чина тайной полиции, и он с чрезвычайно важным видом заполнял бланки о беседе с поднадзорной, выходила от него с дрожью в коленях, ожидая водворения в камеру или, в общем, готовясь к любому повороту судьбы не в лучшую сторону. Вдобавок теплая одежда хранилась в квартире Валленштайна в Берлине, столь же недостижимая, как в Лондоне. Конечно, с помощью Зельды Элин добыла себе странного вида темное пальто, годящееся только для сохранения тепла. Оставалось радоваться, что кроме киллеров и полиции у нее нет здесь знакомых. Увидели бы дочь лорда и племянницу маркиза в таком наряде, не узнали бы. Во время прогулок по городу предпочитала поднимать большой бесформенный воротник. Элин. Она вскинула голову. Около ее пристанища блестел массивный передок Харха с берлинскими номерами. Владелец авто собственной персоной привалился к крылу. «Здравствуйте, герр Гауптштурмфюрер. Приехали еще раз меня арестовать?» Она скользнула взглядом по штатскому кожаному пальто. «Но быть может, я ошибаюсь. За раскрытие британской шпионской сети вас наверняка повысили в звании». Он отрицательно мотнул головой и вытащил из багажника объемистый чемодан. «Здесь все твое зимнее. Там еще два с вещами. Меня так быстро кинули в Россию, что не успел проследить». С гордо вздернутым носом Элин двинулась к калитке. «Здесь все твое. И так понятно. Но зачем лишний раз подчеркивать, что он не желает ее возвращения в берлинскую квартиру?» Увидев инвалида, Вальдемар вытянулся и выбросил руку вперед. «Хайль!» — ответствовал Хельмут и тут же поинтересовался, нет ли у гостя связи в ВВС. Идификс возвращения в строй прогрессировал. Барон посочувствовал, но отказал в помощи. Он сам перетаскал чемоданы в мансардную комнатку Элин, стараясь не подавать виду, что возмущен убогостью условий. Она перехватила его взгляд. «Надеюсь, тоже думает, зато не в концлагере. Интересно, у него хоть иногда совесть болит, если есть совесть. За вещи спасибо. Это все? Нет. Задержал твои 200 марок. Пенсия от гестапо. Просто мечта». Он отсчитал купюры. «Нет, из моего оклада. За время командировки вот, накопилось». Источник скудного золотого дождя прояснился, но легче не стало. Деньги во искупление его предательства, но отказываться невозможно, не сядет же она на шею киллерам. Вальдемар прислушался. Снизу донесся отголосок перебранки. Похоже, предстоит очередной вечер шнапса и воздушных стенаний. Часто так? Нет. Спиртное ограничено. Ясно. Надо поговорить. Не темно еще. Прогуляемся. Она даже не стала ерничать. Это его просьба или приказ СС. Попросила выйти, чтоб переодеться. Раньше офицер привозил ей что-то новое из каждой командировки, особенно во Францию. Сейчас только ранее купленные вещи. Прекрасно выглядишь. Затворничество в глуши идет тебе на пользу. Неуклюжий комплимент Вальдемар отвесил на улице, за что получил в ответ целый взрыв эмоций. Слишком многое накопилось, слишком долго, и хрупкая плотина английской сдержанности прорвалась извержением. Предлагаешь тебя благодарить, что я здесь ошиваюсь, что попользовался с удовольствием и перед начальством отчитался, что заставил меня и дядюшку подписать эти ужасные бумаги. Да ты самый настоящий. Наверное, потом ей должно быть стыдно. Есть вещи, которые молодая леди не имеет права высказывать ни при каких обстоятельствах. Ее спутник испортил половину удовольствия от скандала, ничуть не отреагировав на выпады. Он просто промолчал. Потом добавил: «В основном ты не ошиблась, но многого не знаешь». Во время длинного монолога он ни разу не поинтересовался, хочется ли ей слушать дальше. Даже не поглядывал в сторону Элин. Похоже, в большей степени говорил для себя, как на исповеди. про задание сблизиться с колдхамами, про то, что не смог остаться равнодушным к объекту оперативной разработки, ограничить отношения интимно-деловыми, про Польшу и Украину, про девочку Катю в нарядном огненно-красном платке, про бесконечные траншеи, наполненные телами евреев и не только, еще, заподозренных в сочувствии к коммунистам, военнопленных, а также стариков и неполноценных детей, считающихся бесполезным балластом для Великого Рейха. Помнишь, я дарил тебе что-нибудь из каждой командировки, оттуда привез только это. Фонари не горели, война. В тусклом вечернем свете Эллен рассмотрела кривой желтый шарик. В ее руке он оказался неожиданно тяжелым. Что это? Это сувенир на память. Все, что осталось от боевого товарища, золото. Он плющил его молотком для компактности. Кольца, серьги, зубные коронки, некоторые, с остатками зубов. Она вскрикнула. Шарик упал и покатился по мерзлым булыжникам мостовой. А однажды Фриц попал в партизанскую засаду. Нажитое в могилу не забрать, спокойно продолжил Вальдемар, подбирая золото. Ношу с собой, чтобы не забывать, кто мы и что мы делали на освобожденных от большевизма землях, во избежание иллюзии и самовнушения, что смог остаться чистеньким. Неужели ничего нельзя было придумать другого? Понимаешь, если бы я сбежал из инзацгруппы, например, просто дезертировал бы к партизанам или перебрался к русским через линию фронта, тебя бы расстреляли, да, из-за дела. Но Рашу на мое место дали бы другого офицера СС, менее чистоплюйного, и он охотно бы выполнил эту же работу. Я хочу сделать такое, не знаю, словом, что никто кроме меня не сделает. Он неожиданно повернулся. Можешь написать дяде? Конечно. Она пожала плечами, наслаждаясь ощущением дорогой шубки, чей воротник деликатно касался щек, а не царапал наждаком. Раз в месяц пишу, под диктовку гестапо. Сама пробовала, и была изловлена на почте с первым и последним предупреждением. Знаю, я отправлю не по линии гестапо, опущу в ящик в нейтральной стране. Адрес поставь родителей или каких-то знакомых. Она с трудом поверила. Что писать-то, что хочешь, только обязательно вложи записку маркизу, напомни ему про наш последний разговор в Германии. Он сказал, однажды ситуация изменится. Так вот, она изменилась. И все, он поймет. Нет, она встала среди улицы и воткнула руки в бока. Случайный зевака, чуть не налетевший на парочку, обошел ее по большой дуге. От Алины сходили такие эманации, что, казалось, могли бить молнии. Вальдемар воззрился на нее с недоумением. Почему? Мне ужасно надоело, что ты меня используешь. Причем, вслепую. Что значит изменилось? Что вообще происходит? Он убедился, что прохожий достаточно далеко. Радио слушаешь, вермахт осуществил стратегическую перегруппировку войск под Москвой. Край муха. Это важно? Еще как. Русские не сдались. Врезали им по самые. Вальдемар добавил странные слова, явно подхваченные из восточного вояжа. Группа армий «Центр» отброшена километров на 200 от Москвы. Офицер СД в восторге от поражения немецкой армии. Я уж не знаю, что от тебя ждать. И это не все. 11 декабря фюрер имел смелость объявить войну Соединенным Штатам. В общем, это повторение предыдущего сценария. Против Рейха объединился почти весь мир. Союзников кот наплакал. Вот что означает, ситуация изменилась. Я не желаю сдохнуть за компанию с нацистами. Что же для него важнее, не остаться с проигравшей командой или искупить вину за преступления в Украине? Нет доверия и откровенности, чтобы спросить прямо, пусть он сегодня честен более, чем в довоенном Берлине. Беседуя, они дошли до центра. Впереди маячила массивная глыба кафедрального собора. Ты остановился в гостинице? Да, с видом на Эльбу, но разглядывать некогда. Рано утром уеду в Берлин. Скоро 6 вечера, тебе пора домой. Провожу, заодно напишешь дяде. Хорошо. Решимость держаться жестко вдруг бесследно улетучилась. Слова, обидные и горькие, вывалены на его голову. Что в самом деле изменилось? Он как выполнял, так и выполняет задание СД, но изо всех сил старается ради нее. Действительно страдает, готов перейти на другую сторону, на правильную. Сейчас получит письмо, уедет. И все. Так нельзя, Вальдемар. Меня не накажут за нарушение режима, если отправлюсь к тебе в гостиницу. Глава 35. Связный. Малосведущие люди представляют службу в контрразведке, да и в разведке тоже, как большое приключение, включающее погони, задержания, перестрелки, изнурительные допросы в пыточных подвалах. Хотя мое знакомство с Абвером началось именно с последнего пункта, Совсем немного дней за эти годы было насыщено действием. Служба преимущественно состоит из переваривания огромного количества информации. Я как двойной агент фильтрую ее с точки зрения нужности для СД и МИ-6. Соответственно, мне вдвое труднее. Листаю донесения французской резидентуры. В поле зрения попал некто Жюльен Паре, обративший внимание шпика необычным акцентом. Ни в чем особом не замечен, но вот, едет в Берлин. Что это? С вероятностью 99%, пустышка. Акцент наверняка вызван долгим пребыванием в колониях. Есть какие-то доли процента, что проверяют меня самого, как отреагирую на возможную угрозу безопасности рейха. И, наконец, присутствует исчезающий малый шанс, что там действительно английский или американский шпион. Советские разведчики проникают в Германию иначе. Я могу связаться с сэром Чарльзом и запросить, не спалю ли его человека. Но это долго, чем объясню волокиту в СД. Оберштурмбанфюрер Вальтер Шелленберг, начальник СД за границей на должности, облюбованный дядюшкой, требует стремительных решений. Я обязан или списать бумагу в малозначительные, или скинуть ее в гестапо, пусть они ломают голову, не агент ли тот паре. Ладно, хотя бы растранжирю на ерунду дефицитные ресурсы нашего 6-го управления, внесу какой-то вклад в борьбу против СС. Пустышка. Но мало ли, работайте, не возражает Шелленберг. В полном соответствии с правилом инициатива наказуема, усвоенным еще в спецшколе НКВД, на меня падает задание установить слежку. Работаем двумя группами. Я вместе с Майером, он теперь следует за мной, как тень, топчусь у вагона парижского поезда, сжимаю трогательный букетик весенних тюльпанов, чтоб со стороны казаться встречающим даму кавалером. Мужчина, по приметам совпадающий с паре, выходит на перрон один, озирается. В руках зажат небольшой коричневый чемодан. Отворачиваюсь и одними глазами сигналю помощнику. Наш клиент. Тюльпаны падают в мусорку, становясь первой жертвой операции. Майер тащится за объектом к выходу, там должен передать второй группе. Потом будем поддерживать связь через телефонные звонки в контору и меняться, чтобы подозрительный француз не засек рядом одни и те же лица. Нас четверо, я храню в машине серое пальто и темно-синий плащ, разные шляпы. Они не дают полной смены внешности, но в какой-то мере путают подозреваемого. Прогулка по центру Берлина до боли напоминает наши экзерсисы в Абверовской школе. Руку на отсечение, Дюбель едва сдерживается, чтоб не заикнуться о давних событиях. Кажется, прошло лет 100, а паре, словно специально возвращающий меня к тем временам, сворачивает к Кантштрассе. Урод срисовал нас, скрипит ассистент, уводит к малолюдным местам. Само собой, знаю, здесь полно проходных дворов и подъездов, их некому блокировать. Что делать? Нагоняем. Прятаться нет смысла. Переходим на бег. Французу за 40, не скроется. Мешает чемоданчик. Он не питает иллюзий. Когда дистанция сокращается шагов до 20, разворачивается и стреляет мне в лоб. Трусость это или отменная реакция, не знаю, но с невероятной скоростью прыгаю в бок, еще ничего не успев сообразить. Пуля чиркает о стену в миллиметрах от моей головы. Справа дважды рявкает Вальтер. Француз хватается за руку, со стоном падает на тротуар. Майер с ювелирной точностью продырявил ему правую кисть и колено. Вожусь с задержанным до поздней ночи. Подштопанный и забинтованный, паре валяется на койке в камере внутренней тюрьмы. Отвечает односложно. Утверждает, будто принял нас за бандитов, оттого выстрелил первым. Лжет, уверенно констатирует мой внутренний переводчик с французского. Это очевидно. Также налицо основание держать его под замком, незаконное ношение оружия и посягательство на мою персону. И все. Можно сливать материал в КРИПА, городскую уголовную полицию. Считайте, есть перспектива? Шелленберг заседает в своем кабинете как капитан на мостике линкора. Никогда не был на кораблях, но впечатление именно такое. Говорят, стол у него бронированный, а в стенах на посетителя смотрят скрытые пулеметы. Количество телефонных аппаратов на столешнице явно превышает разумный предел для одного человека. Так копайте. Что у него при себе? Кроме ствола, ничего подозрительного, герроберштурмбанфюрер. Худое лицо шефа отражает задумчивость. Листает досье на задержанного. Странно, не находите? Он устраивает пешую гонку по Берлину, потом перестрелку, ни на секунду не расставаясь с чемоданчиком, а в нем только трусы и носки. Обследовали? Так точно. Сам. Значит, недостаточно, Валленштайн. Я по старой памяти позвоню хорошему специалисту из гестапо, Попрошу приватно, но, ни на миг его не оставляйте наедине с чемоданом. Если он найдет что-то подозрительное, это ни в коем случае не должно попасть людям Мюллера. Свободны. Покрутившись неделю в гестапо, точно знаю, как действовали бы их следователи, устроили бы интенсивный допрос, не глядя на ранение арестанта. Шелленберг презирает их методы. Вызванный криминалист ощупывает швы, презрительно оглядывает следы моей самодеятельности в виде распоротой подкладки. Затем демонстрирует высший пилотаж, распуская тонкую кожу на два еще более тонких листа, меж ними запрятаны бумажки. Их выхватываю с жадностью коршуна. Прошу прощения, коллега. 4 рукописных странички, все на немецком языке. 3 из них – расписки в получении разных сумм, от 2 до 5 тысяч марок, даты указаны довоенные. Читаю 4-ю и едва сдерживаю вопль. Лучше ее сжечь, чем-то заменить. Но вопросительно уставился Майер, преданный, конечно, но не до такой степени, чтобы скрыть уничтожение улик. И гестаповец наверняка запомнил, что бумажки 4. И раненый француз не может не знать, что запрятано в чемодане. Слишком много людей. Проклятие. На фоне внутренних метаний вызревает неожиданная мысль. Серебрянский жив, но вряд ли бы он сам отправил паникера, что при первой опасности открыл огонь по наружке. Письмо дяди Яши не конкретное. Придется рискнуть. С неприятным чувством, будто несу шефу собственный смертный приговор, выкладываю документы перед Шелленбергом. Серо-стальные глаза подполковника бегают по строчкам, потом концентрируются на мне, как пулеметы в стенах. Потрясающе. Ворсхакрот. Или даже 2. Да, Герр Оберштурмбанфюрер. Никому ни слова. Особенно дяде. Кадры ни о чем не должны догадываться, клянусь, но у них свои источники информации, знаю. Он напряженно выпрямляется, потом вскакивает из-за стола ради короткой дерганной прогулки по кабинету. Русские пытаются наладить связи, оборванные во время арестов в НКВД, не похоже. Метод проникновения в Берлин скорее британский, как непрофессионально. Шеф хватает самый неприятный для меня листок. Они подумали, что станет с агентурой, попади их связник к нам или в гестапо. Позволю высказать предположение, что они не слишком дорожат этими агентами. Расписки явно предназначены для шантажа. Продолжайте сотрудничество, или доказательства предательства попадут к властям. Именно. Шелленберг недовольно косится на телефон, осмелившийся перебить его короткой трелью. Аппарат испугался и смолк. В записке отчетливо видна буква «В». За ней, скорее всего, «Эль», за день можно перебрать в кадрах все досье на сотрудников РСХА в Берлине. Но есть более простой способ, Валленштайн. Спросим у пари. Я готов, Герр Оберштурмбанфюрер. Счел необходимым доложить вам. Правильно. Он потянулся к фуражке. Едем вместе. Собственно, тут всего 2 шага. Но подполковник не уважает прогулки пешком. В допросную охранник ввозит пари на кресле-каталке. С таким подозреваемым разговаривать проще, чем с лежачим раненым. Шелленберг без пристрелки кидается в атаку. Он свободно владеет французским, но свою должность и главное управление имперской безопасности, Рейхссичерхитшауптамт, называет по-немецки. Оба замечаем, что пленник прекрасно понял шефа. «Да, я говорю по-немецки». «Хорошее начало», отмечает Шелленберг. «Тогда к делу. В вашем чемодане найдены расписки с пометкой РСХА. Я подозреваю, что деньги отданы иностранному агенту, внедренному в наш центральный аппарат. Проверка потребует времени, сопоставить подпись на расписках с автографами сотрудников в кадровой службе. Через сутки я буду знать получателя, но еще раньше, после выхода отсюда, сдам вас гестапо. У них более прямолинейные методы. Бледное лицо пари, от переживания или потери крови из ран, белеет еще больше. И что тогда? Превратитесь в кусок мяса, пока не умрете. Ваш человек в РСХА погибнет в любом случае. Вопрос только в одном, займет его поимка несколько часов или сутки. Связанному я давал на вид лет 40, может, 45. Он стареет на глазах. Гестапо – это кошмар. Я знаю, не вынесу. Есть другой выход? Да, не буду лгать. Я, конечно же, не отпущу вас с благодарностью за сотрудничество, просто отправлю в лагерь. Они бывают разные. Не курорт, само собой, но гарантированно доживете до победы, залечите раны. Там решим вопрос окончательно. Щедрая плата за небольшую экономию наших сил, не находите? Шеф выдерживает секундную паузу и рубит с плеча. Кто такой В. Эль? Если сейчас скажет Валленштайн, что делать? Стрелять в Шелленберга. Вилли Лиман, оперативный псевдоним Брейтенбах. Связь утеряна с начала войны. Я знаю Лимана. Помню его. Массивный обрюзгший мужик из контрразведки гестапо. Мысли проносятся в голове вихрем. Когда Шелленберг служил в четверке, Лиман был в его подчинении. Под ударом оба, и Мюллер, и сам Шелленберг. Какой будет скандал, если выплывет, что у них под носом трудился британский или американский агент. Оберштурмбанфюрер быстрее меня соображает, что нужно задать вопрос о принадлежности к разведывательной конторе. Паре без запинки признается. НКВД СССР, твою ж раз так, и еще раз туда же. Спасибо, что шеф впился в клиента и не видит, в каком я шоке. Я, Роберт Барт, член немецкой компартии, продолжает откровенничать раненый. Дезертировал из вермахта, перешел линию фронта к русским. Кому адресовано второе письмо, не знаю. Ожидал дополнительные указания. Как? Через парижского товарища из сопротивления. Предатель диктует адрес парижанина, а я лихорадочно считаю время. Если гестапо или разведка СД затеют игру, инсценируя успешный контакт Барта с Лиманом, из Москвы придет сообщение, что в Валенштайне есть второй адресат. Сколько дней в моем распоряжении? Нужно подготовить чистый отход к англичанам, вытащить Эллин. На сегодня достаточно, Роберт. Оставляю вам ручку и бумагу. Буду весьма признателен, если опишите все, что узнали в России о разведке. Вред от вашего дезертирства не столь велик, как помощь в борьбе с их шпионами. Надеюсь, вы сделали, наконец, правильный выбор. Выйдя из допросной, Шелленберг мчится, как на пожар, к Мюллеру. Когда мы проскакиваем очередной коридор, с торца украшенный бюстом фюрера, и больше нет никого, торопливо разъясняет. В играх с гестапо я получил козырь, но ходить с него не могу. Придется сбросить его в отбой на глазах Мюллера. Вы этим расстроены, шеф? Он медлит с ответом, и коридор кончается. Нет, Шелленберг начинает задыхаться, его физическая форма оставляет желать лучшего. Слишком легко сдался этот красный, зато сэкономил нам время и силы. Он тормозит столь неожиданно, что я по инерции проскакиваю вперед. Скажите, Валенштайн, в вашем баронском замке были охотничьи угодья? Нет, Герберштурмбанфюрер, тот замок чуть больше салона Харха. Тогда вам не понять, вы не охотник, а добытчик-промысловик. В вас нет азарта. Здесь же на редкость увлекательная охота, на самого хитрого и опасного хищника, на человека. Понятно, отчего землисто-желтое лицо Шелленберга, страдающего печенью, вдруг порозовело. Он накручивает себя перед охотой на самую опасную дичь Берлина, начальника гестапо. Что срочного? Гундосит бригадифюрер вместо приветствия. Опять нужна помощь. Шелленберг красноречиво молчит, и Мюллер выгоняет из кабинета двух офицеров. Я же остаюсь, к явному его неодобрению. Наш сотрудник взял русского связника. Гауптштурмфюрер, доложите коллеге обстоятельства дела. Первый укол. Шеф невзначай уравнял меня, ординарного клерка, с гестаповским генералом, объединив нас в расплывчатую категорию коллег. Пока их диалог не перерос в дуэль, торопливо кладу на стол расписки. Подпись Лимана, советского агента по кличке Брейтенбах. В трех словах рассказываю историю провала связника и почтительно умолкаю. Кто еще знает? Мы трое, заверяет Шелленберг. Мы только из камеры. Вы, молодое дарование, воздержитесь от откровений с дядюшкой. Да, герр-бригадифюрер. Но, должен заметить, он всегда в курсе главных операций. Я не один, кто стучит. Мюллер оттягивает пальцем ворот форменной рубашки, будто галстук вероломно решил его задушить, и раздраженно крутит головой. Потом вскакивает, чтобы нервозно пробежаться к окну, декорированному, как и все кабинеты правительственных служб, плотными черными шторами. Ночью нельзя без светомаскировки. Мы терпеливо ждем окончания его телодвижений. Гестаповец лихорадочно ищет выход. Я робко встреваю. Разрешите? Сначала отработаем Лимана. Вдруг это русская провокация? Мюллер явно хотел бросить резкость, но сдерживается, злобно сверля взглядом. Конечно, первое ведро навоза на голову достается вестнику, принесшему дурную новость. Естественно. Но мы должны знать, как действовать, если ваша дикая версия подтвердится. И тут вступает Шелленберг. Наверное, именно это он имел в виду, когда говорил о сбросе козыря. Официальный ход давать нельзя. Главное, чтобы Гиммлер не узнал. Мюллер, не предложивший нам присесть, приближается к моему шефу вплотную. Руки за спиной, сапоги широко расставлены, морда с выпеченной челюстью, не дать не взять полицай Веймарской республики перед разгоном демонстрации. Шелленберг нехорошо скалится. В этот миг они чрезвычайно похожи, Два поджарых, коротко стриженных хищника, стареющий и молодой, низкий и высокий. «Позже ты не сможешь меня шантажировать, Вальтер. Гиммлер не простит, что ты скрыл от него русского шпиона в РСХ. Не собираюсь. В следующий раз, когда приготовите козни против моего управления, вспоминайте этот мартовский день». Мюллер вторично дергает многострадальный воротник. Рука с короткими волосатыми пальцами тянется к телефонной трубке. «Я отправлю Лимана к вам. Возьмите диктофон. Если признает, не хочу его видеть». Шелленберг кивает. «Без слов ясно, что завершение операции ляжет на мои плечи, чтоб не расширять круг осведомленных. Около 7 вечера Лиман идет к нам на Принцельбрихтштрассе. Я встречаю его у входа и усаживаю в хорх. Что за спешка, гауптштурмфюрер? Почему просто не отдали дело в гестапо? Он, равный мне по званию, держит себя как большая шишка. Неудивительно, Лиман руководит самым важным подразделением в контрразведке, многие годы на хорошем счету. Насколько я успел узнать, претендует на кресло главы всей контрразведки гестапо, если его нынешний хозяин, Хуб Пинкертон, отправится на повышение. Да с такого агента любое шпионское ведомство обязано пылинки сдувать. Вы сами должны это увидеть. Я выруливаю в сторону Мюллерштрассе. Нам предстоит недлинная дорога к лесочку на пути Хеннигсдорф. Лиман с кислой миной поглядывает на темные витрины магазинов. Сыро, с неба сыплется мокрая пакость, оседая на ветровом стекле. Британцы вряд ли прилетят, но зажигать городские огни никто и не подумает. Он еще ни о чем не подозревает, только сердится на лишнее отвлечение от повседневных дел. Мясистая нижняя губа брезгливо оттянута. От Лимана остро пахнет одеколоном, подмышками и чуть-чуть коньяком. Я проезжаю африканский квартал со странными названиями улиц, память об утраченном колониальном прошлом. Сзади на чеку Майер. Наш пассажир вновь проявляет нетерпение. Что я должен увидеть? Небрежно кидаю ему на колени расписки. Русский ехал на встречу с агентом Брейтенбахом. Вот дерьмо. По моему сигналу Майер наваливается сзади, вытаскивает у Лимана пистолет. Не буду унижать вас обыском. Просто возьмите наручники из перчаточного ящика, наденьте и поговорим. Он подчиняется, еще не в силах осознать до конца, что произошло. Кого же они прислали? Полное ничтожество. Засветился в Париже, вас назвал, как только у него нашли эти расписки. А что вы хотели? Русские до войны истребили весь цвет своей разведки. Не отпирается, идет на контакт. Наверное, тешит себя надеждой, коль его потрошит СД, а не гестапо, есть вероятность, что сохранят жизнь ради сложной шпионской комбинации. Я лишаю его надежд. Вы же понимаете, Мюллер не желает придавать гласности, что под его крышей свили гнездо русские. Русские, взвивается Лиман. Я в 100 раз больше немец, чем вы, барон. Тогда почему продались им за 30 сребреников? Мне это не особо интересно, но чем громче он возмущается, тем отчетливее запись на диктофоне. Я не продался. Я ненавижу вас и нацизм. Я ненавижу, что вы сделали с Германией. Он сбавляет обороты. А что до денег, они давали, я брал. Странная ненависть. Лиман, вы не находите? На вашем столе красуется портрет фюрера в серебряной рамке и с дарственной надписью «Лучшему сотруднику гестапо». Скажите, для поддержания легенды, что-то слишком успешно вы ее укрепляли. Не удивлюсь, если ваши заслуги перед рейхом превышают ущерб. Он хмыкает. Теперь вислая губа выражает презрение конкретно ко мне. Что вы знаете? Лиман перечисляет, какую информацию слил НКВД до войны. Начинаю понимать, отчего Слуцкий требовал технических сведений. Гестаповец ведал безопасностью в промышленности, и центр получал от него донесения, которым не было цены. Но Лиман тогда держал связь с военными, в НКВД не желали отставать, и меня теребили. Давай чертежи с технологическими картами. Я хотя бы пытался. Жалею только, что не доживу до дня, когда англичане с русскими развесят вас на фонарных столбах. Да, не доживете. Он умолкает, услышав окончательный приговор, совсем другим тоном спрашивает о семье. Не волнуйтесь, завтра в газетах появится сообщение о вашем злодейском убийстве врагами рейха. Жена получит пенсию. Я не увожу его глубоко в лес. Надо, чтобы тело быстро нашли. Через сосны видно шоссе и редкие машины на нем. Лиман оставил фуражку в салоне. Замер массивной глыбой, подставляя лицо весенней сырости. Не верю глазам, улыбается. Снимаю браслеты. Майер передергивает затвор его Вальтера и вытаскивает магазин. Оставляю вам пистолет с одним патроном. Не надо. Я, как... католик, вот когда об этом вспомнил, не хочет отягощать душу самоубийством, да и версия о злодейском убийстве будет убедительней. Он в развалку шагает вглубь леса, пока Майер не прерывает его прогулку пулями в спину и в затылок. Видели, Герр Гауптштурмфюрер, он улыбался, вдруг замечает мой водитель, когда мы въезжаем в Берлин. Да, как вы думаете, почему, в Абвершителе говорили, что агент-нелегал в чужой стране чувствует холод? Плохо ему, что живет чужой жизнью. Лиман вернулся с холода. За полчаса до пули в затылок, не о таком возвращении мечтаю. Признаться, шеф, я тоже порой думаю, что живу не своей жизнью. Раньше цель была выдвинуться, отомстить евреям за отца. А теперь, отомстили, дело не в этом. Кончится война, уйду со службы. Куплю дом в Судетах, побольше, чем отобрали у отца. Женюсь, заведу лошадь и машину. Меня начинает распирать любопытство. После украинских откровений Майер обычно неразговорчивее памятника Фридриху Барбароссе. Не, лошадь, машина, она железная лошадь, когда нет настоящей. Лиман тоже любил лошадей. Об этом же мне напоминает дядюшка на следующий день после казни. Часто встречал его на бегах. Ты не знаешь, кто мог всадить в него две пули. Почему вы у меня спрашиваете? Потому что ты последний, с кем Лимана видели живым. Никогда не устану удивляться оперативности внутренних расследований. Мюллер и Шелленберг настоятельно просили не рассказывать вам. Вместе, дядюшка делает недоверчивый жест, удивляясь, как поладили кошка с собакой. То есть в гестапо действительно работал русский агент, и они решили не афишировать. А второй, не знаю, кто угодно, любой сотрудник управления РСХ, включая переведенных в Ваффен-СС и откомандированных с 41-го года. Да, и всего одна зацепка, фраза в адресованном ему письме, напоминание о разговоре в квартире на Революционной. По спине бегают мурашки. Серебринский давил мне на психику, использовал взаимную откровенность во время встречи в Минске. Испалил. Провал Барта дает немцам возможность вычислить второго агента. Как только начнутся игры. Нет, их ждать нельзя. Нужно бежать, лучше, прямо сегодня. А пока мямлю, стараюсь отвести подозрения. Площадь Революции есть в Париже. И почти в каждом русском городе такая же улица. Круг слишком широк. Нужно доработать с русским связником. Не выйдет. Задушен в камере. Убрав Лимана, гестапо скрывает следы начисто. Смотри, чтоб и тебя. Вряд ли. Но спасибо за предупреждение, граф. С предупреждения о молчании начинает и Шелленберг. К сожалению, не могу поощрить вас, фон Валленштайн, за отличную работу. Понимаю. Но, как только выпадет удобный повод, не премину вас отметить. Вы доказали свою пригодность к деликатным операциям. То есть нужно провернуть еще одну деликатную операцию. Притащить в наручниках Серебринского или Берию. Точно дадут железный крест. Глава 36. Англичанин. Офицер СД не понравился с первой минуты. Что ему вообще нужно? Картинный нордический типаж. Длинный, белобрысый, спортивный. До тошнотворности образцовый. Таким надлежит шагать с факелом по ночному Берлину или позировать для нацистского плаката, а не предлагать услуги противнику. Эсэсовец приурочил контакт к визиту в Магдебург. Там находится леди, последняя оставшаяся в живых из разгромленной агентурной ячейки, причем ликвидированной при плотном участии самого Валленштайна. Трудно понять, почему начальство держится за этот контакт. Лейтенант вышел из кустарника и сел на переднее сиденье темного харха, когда тот поравнялся с его убежищем. «Лучше назад, сэр, и прилягте, чтоб со стороны вас не видели. До Берлина минут 40, там высажу. Нам хватит времени, надеюсь». Кожаный диван был потертый и пах неприятно, лимузин явно не отличался свежестью. Но и такие попадаются все реже. Заводы Рейха куют сплошь боевые машины. Вермахт безжалостно конфискует авто у частных владельцев на военные нужды. Разговаривать в затылок с малознакомым и неприятным субъектом весьма неудобно. Но разведка привыкла не считаться с дискомфортом. Против кого вы готовите операцию, сэр? Лейтенант Уоррингтон. Да, лейтенант. Надеюсь, фамилия не настоящая. Итак, кто из наших бонс вам досадил? Начал с допроса. Хорош союзник. Кто-то, замешанный в массовых военных преступлениях, уничтожении гражданского населения, геноциде евреев. Тогда начните с меня, или любого другого офицера из Эйнзацгруппы. Вы тоже, именно, в Северной Украине, евреи, цыгане, большевики. Командовал ликвидацией гетто и организацией массовых захоронений. Шокированы,